Тут новый день только твой. Лови за хвост удачу и миллионы новых идей с собой. Любимый крепкий кофе, мир тот же, только в профиль. Сияй со мной.